Глава 23. Снова в тюрьме. На следующий день, 10 января, Наутилус снова плыл в открытом океане, но на этот раз скорость его была чрезвычайно значительна, не менее 35 миль в час. Винт вращался с такой быстротой, что уследить за ним и подсчитать количество оборотов в минуту я не мог. Когда я вспоминал, что эта чудесная сила электричества не только приводила Наутилус в движение, но и освещала, и обогревала его, и защищала от нападений извне, создавая преграду, за которую не мог ступить никто, без риска погибнуть на месте от удара молнии. Когда я вспоминал все это, моему восхищению не было границ. Еще большее восхищение вызывал во мне тот человек, который все это создал. Мы держали курс прямо на запад. 11 января мы обогнули мыс Вессель, расположенный под 135 градусом долготы и 10 градусом северной широты и стерегущий вход в залив Карпентарии. Здесь было немало подводных скал, но они были разбросаны на значительном расстоянии друг от друга и с большой точностью обозначены на карте. Наутилус легко прошел между рифами Моне слева и скалами Виктории справа, расположенными под 130 градусом долготы, на той же 10-й параллели, вдоль которой лежал наш путь. 13 января мы вошли в воды моря Тимор, у острова того же имени, расположенного под 122 градусом долготы. Этот остров площадью в 1625 квадратных лье управляется несколькими раджами. Властители острова именуют себя сыновьями крокодилов, то есть считают себя наиболее благородно рожденными существами, какие только могут жить на свете. Хищные предки раджей в изобилии водятся в реках острова и в силу своего родства с монархами окружены благоговейным поклонением населения. За ними ухаживают, им льстят, им предлагают в пищу молодых девушек. И горе тому чужеземцу, который осмелится поднять руку на священное пресмыкающееся. Но Наутилусу не было никакого дела до этих отвратительных гадов. Мы видели остров Тимор всего несколько минут, в полдень, когда помощник капитана делал очередное наблюдение. Также мельком я увидел маленький остров Ротти, принадлежащий к той же группе. Женщины этого острова славятся своей красотой и высоко ценятся на меланезийских невольничьих рынках. Отсюда Наутилус круто повернул на юго-запад, по направлению к Индийскому океану. Куда нас занесет каприз капитана Немо? Может быть, к берегам Азии? А быть может, к европейскому материку? Эти предположения трудно было согласовать с всегдашней ненавистью капитана Немо к обитаемым землям. Значит, мы спустимся еще южней. Может быть, Наутилус обогнет мыс Доброй Надежды и мыс Горн и доплывет до Южного полюса? Каким путем мы вернемся в воды Тихого океана, где подводный корабль имел больше всего простора? Только будущее могло дать ответ на эти вопросы. Пройдя вдоль подводных рифов Картье, Гиберни, Серингопотама и Скотта, последних форпостов твердой земли, выдвинутых далеко во владение враждебной стихии, 14 января мы очутились в открытом море далеко от суши. Скорость движения Наутилуса стала умеренной, капризной и непостоянной. Корабль то все время шел на большой глубине, то подолгу не покидал поверхности океана. Во время этого плавания капитан Немо сделал любопытные наблюдения относительно температуры морской воды на разных глубинах. В обычных условиях эти наблюдения осуществляются при помощи довольно сложных приборов, термометрических зондов или аппаратов, действие которых основано на неодинаковой электропроводности различных металлов. Но показания этих приборов не всегда заслуживают доверия. Особенно показания термометрических зондов, стекла которых часто не выдерживают высокого давления в глубинных слоях воды. К тому же полученные данные трудно проверить, так как повторение опыта представляет значительные трудности. Напротив, капитан Немо сам погружался на любую глубину, и термометр, опущенный в различные слои воды, давал немедленно же совершенно точные и бесспорные показания. Таким образом, погружаясь то при помощи наполненных водой резервуаров, то при посредстве наклоненных рулей глубины, капитан Немо последовательно достигал уровня в 3, 4, 5, 7, 9 и 10 тысяч метров под поверхностью океана и пришел к окончательному выводу, что под всеми широтами температура воды на глубине ниже 1000 метров равняется всегда 4,5 градусам Цельсия. Я следил за этими исследованиями с величайшим интересом. Часто я спрашивал себя, к чему капитану Немо эти научные исследования? Неужели он думает о пользе человечества? Это было маловероятно, ведь все его работы должны были вместе с ним найти последнее прибежище на дне какого-нибудь отдаленного моря. Впрочем, может быть, он решил через мое посредство подарить миру свои научные труды? Значит, рано или поздно он позволит мне покинуть свой подводный корабль и вернуться на сушу к людям? К сожалению, пока не было никаких оснований надеяться на это. И тем не менее, капитан Немо однажды поделился со мной результатами сделанного им исследования плотности воды в важнейших морях земного шара. Из его сообщения, представлявшего, кстати сказать, огромный научный интерес, я попутно сделал одно заключение, никак и ничем не связанное с наукой, но весьма важное лично для меня. Это произошло утром 15 января. Я прохаживался с капитаном Немо по палубе Наутилуса, когда он неожиданно спросил меня, знаю ли я, что морская вода в разных местах обладает неодинаковой плотностью. Я ответил, что нет, и добавил, что наука не имеет проверенных сведений по этому вопросу. «Я сам проделал это исследование», — сказал мне капитан Немо, — «и ручаюсь за его точность». «Отлично», — ответил я, — «но Наутилус — это обособленный мирок, и открытия его ученых никогда не дойдут до жителей земного шара». «Вы правы, профессор», — промолвил капитан Немо после недолгого размышления. «Наутилус действительно обособленный мирок. Он так же далек от Земли, как планеты, вращающиеся вместе с ней вокруг Солнца. И так же, как на Земле не узнают никогда о работах ученых Сатурна или Юпитера, так же точно останутся неизвестными работы ученых Наутилуса. Но вам, судьба которого случайно оказалась связанной с судьбой Наутилуса, я могу сообщить результаты своих наблюдений». «Я слушаю вас со вниманием, капитан». «А вам, конечно, известно, господин профессор, что морская вода обладает большей плотностью, чем пресная. Но эта плотность не везде одинакова. В самом деле, если принять за единицу плотность пресной воды, то плотность вод Атлантического океана будет равняться 1,28, Тихого океана — 1,26. Эта плотность равняется для вод Средиземного моря... — Ага, — подумал я, — значит, он бывает и в Средиземном море 1,31. Для вод Ионического моря — 1,18. И для вод Адриатического моря — 1,29. Ясно было, что Наутилус не избегал самых оживленных морей земного шара. Отсюда я сделал вывод, что когда-нибудь... а может быть и скоро, он приблизится к более цивилизованным странам. Эта новость должна была обрадовать Неда Ленда. В течение следующих дней мы совместно провели ряд исследований. Определение насыщенности воды солями на различных глубинах, определение электропроводности, окраски, прозрачности воды и тому подобное. Все это время меня поражала удивительная изобретательность капитана Немо, с которой могла соперничать только его предупредительность по отношению ко мне. Но по окончании этих опытов он снова скрылся, и я по-прежнему оказался одиноким на борту подводного корабля. 16 января. Наутилус как будто заснул в нескольких метрах ниже поверхности моря. Электрические машины остановились, и неподвижный винт предоставил течению нести подводное судно в любом направлении. Мне кажется, что машины были остановлены для мелкого текущего ремонта, необходимость которого обусловливалась только что совершенным большим пробегом при значительных скоростях. В этот день мои товарищи и я стали очевидцами любопытного явления. Ставни на окнах салона раздвинулись, и так как прожектор Наутилуса бездействовал, а покрытое густыми грозовыми облаками небо пропускало мало света в нижние слои воды, В окружающей нас среде царил полумрак. Я любовался странным видом моря, как вдруг неожиданно Наутилус попал в полосу яркого света. Сначала я подумал, что заработал электрический прожектор и осветил водные толщи, но это было ошибочное предположение, и, вглядевшись внимательнее, я в этом убедился. Наутилус был снесен течением в фосфорисцирующий слой воды, свечение которого по контрасту с окружающей темнотой казалось ослепительно ярким. Это свечение вызывалось мириадами микроскопических светящихся животных, излучение которых усиливались от соприкосновения с металлической поверхностью подводного корабля. Я замечал неожиданные вспышки света среди этого сверкающего моря, похожие на потоки расплавленного свинца в раскаленной печи. Благодаря этим вспышкам некоторые участки фосфорисцирующего слоя по контрасту производили впечатление темных. Нет, этот свет нисколько не был похож на спокойное излучение нашего прожектора. В нем чувствовались сила и движение. Сразу можно было заметить, что этот свет живет. В течение многих часов Наутилус плавал в этих сверкающих водах. Наше восхищение еще более возросло, когда мы увидели больших морских животных, резвящихся в этом огне, как саламандры. В этом холодном свете купались неутомимые акробаты-дельфины и меченосцы длиной в 3 метра, огромные мечи которых несколько раз задевали окна салона. Потом появились более мелкие рыбы, спинороги, макрель и сотни других. В этом зрелище было какое-то странное очарование. Возможно, что атмосферные условия увеличивали интенсивность этого свечения. Быть может, над поверхностью моря разыгралась гроза? Но на глубине в несколько метров, где плыл Наутилус, непогода была бессильна, и мы плавно покачивались в спокойных водах. Так мы чуть заметно подвигались среди все новых и новых чудес. Консель глядел во все глаза и классифицировал без конца зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб. Дни протекали быстро, и я перестал их считать. Нед Ленд, следуя установившейся привычке, старался разнообразить наш стол. Мы, как улитки, не покидали свои раковины. Я на личном опыте убедился, что быть улиткой совсем не трудно. Мы привыкли к этому образу жизни, находили его легким и приятным, и совершенно забыли про то, что на поверхности земного шара жизнь идет совершенно по-иному. Но неожиданно одно происшествие вернуло нас к сознанию действительности. 18 января Наутилус находился под 105 градусом долготы и 15 градусом южной широты. Погода стояла грозовая, по морю гуляли высокие волны, ветер дул с востока с ураганной силой. Барометр, вот уже несколько дней беспрерывно падавший, предвещал близкую бурю. Я поднялся на палубу в ту минуту, когда помощник капитана делал наблюдение. Я ожидал, что он по обыкновению произнесет ту же фразу, но в этот день он произнес другие, не похожие, но в такой же мере непонятные слова. Тотчас же вслед за этим на палубу вышел капитан Немо и, приставив глазам бинокль, стал всматриваться в горизонт. В продолжение нескольких минут капитан стоял неподвижно, не отводя бинокля от какой-то точки на горизонте. Затем, опустив бинокль, он обменялся с помощником несколькими словами на непонятном языке. Этот последний, казалось, был чем-то возбужден и с трудом скрывал волнение. Капитан Немо лучше владел собой и сохранял хладнокровие. Мне показалось, что он сделал замечание помощнику, на который тот ответил горячим уверением или обещанием. По крайней мере, такое впечатление осталось у меня от интонации их голосов. Я внимательнейшим образом всматривался в то место на горизонте, куда только что наводили бинокли капитан Немо и его помощник, но ничего не увидел. Вода и небо сливались в отдалении в одну линию, идеальная прямизна которой ничем не нарушалась. Тем временем капитан Немо прохаживался по палубе из конца в конец, не глядя, а, быть может, и не замечая меня. Его шаги были такими же неспешными, но, может быть, чуть-чуть менее размеренными, чем обычно. Иногда он останавливался и, скрестив руки на груди, оглядывал море. Что он высматривал в огромной водной пустыне? Наутилус находился в расстоянии нескольких десятков миль от ближайшей земли. Помощник капитана снова поднес бинокль к глазам. Затем он стал метаться по палубе вперед и назад, внезапно останавливался, топал ногой и снова начинал бегать. Теперь он уже и не старался скрыть свое волнение. Тайна, очевидно, должна была скоро разъясниться, так как по приказу капитана Немо машины заработали полным ходом. В эту минуту помощник снова окликнул своего начальника, тот прекратил ходьбу по палубе и направил бинокль в указанную точку. Он долго не отнимал бинокля от глаз. Заинтересованный странным поведением этих обычно невозмутимых людей, я спустился в салон и взял там великолепную подзорную трубу, которой постоянно пользовался. Затем, вернувшись на палубу, я поднес трубу к глазу, чтобы осмотреть горизонт. Но не успел я направить трубу, как ее вдруг вырвали у меня из рук. Я живо обернулся. Передо мной стоял капитан Немо, но я не узнал его. Лицо его преобразилось. Глаза сверкали мрачным огнем, рот полуоткрылся, обнажая зубы. Его напряженное тело, стиснутые кулаки, втянутые в плечи голова говорили о том, что все его существо было объято великой ненавистью и гневом. Он не шевелился. Труба, вырванная им из моих рук, валялась на палубе. Неужели этот взрыв гнева вызван мной? Может быть, этот непонятный человек вообразил, что я раскрыл какую-то тайну, которую не следовало знать пленнику Наутилуса? Но нет, не я был предметом его ненависти. Он даже не смотрел на меня. Взор его вперился в ту же невидимую точку на горизонте. Но капитан Немо уже снова овладел своими чувствами. Его искаженное лицо приобрело обычное выражение холодного спокойствия. Он бросил несколько слов на непонятном языке своему помощнику и затем обернулся ко мне. «Господин Аронакс», — сказал он властно, — «я должен потребовать от вас выполнения одного из условий моего с вами договора». «Какого именно, капитан?» «Вам и вашим спутникам придется просидеть взаперти до тех пор, пока я не сочту возможным вернуть вам свободу». «Я вынужден подчиниться вашему приказанию», — ответил я, пристально глядя на него. «Но разрешите задать вам один вопрос?» «Нет, не разрешаю». Спорить было бесполезно, так как сопротивляться ему у меня не было сил. Пришлось подчиниться. Я спустился в каюту, занимаемую Недом Лендом и Канселем, и сообщил им приказание капитана. Предоставляю читателю догадаться, какое впечатление произвело мое сообщение на канадца. Впрочем, на долгие разговоры у нас не оставалось времени. Четыре матроса уже ждали нас у двери и отвели в ту самую каюту, в которой мы были заключены в первый день нашего пребывания на Наутилусе. Нед Ленд хотел было протестовать, но дверь захлопнулась перед самым его носом. «Не скажет ли нам хозяин, что это означает?» — спросил Консель. Я рассказал своим товарищам все, что произошло на палубе. Они так же удивились, как и я, но от этого окружающая нас тайна не стала яснее. Я погрузился в тяжелые размышления. Странное выражение лица капитана Немо не выходило у меня из головы. Я дошел до такого состояния, что не мог уже связать двух мыслей, теряясь в самых бессмысленных догадках и предположениях, когда вдруг меня вывел из раздумья возглас Неда Ленда. «Смотрите, завтрак на столе!» Действительно, стол был уставлен блюдами. Очевидно, капитан Немо отдал распоряжение об этом одновременно с приказом ускорить ход Наутилуса. «Позволит ли хозяин дать ему совет?» — спросил меня Консель. «Конечно, друг мой», — ответил я. «Так вот, я советую хозяину позавтракать. Этого требует и осторожность, ведь неизвестно, что произойдет». «Ты прав, Консель». «Увы», — вздохнул Нед Ленд, — «нам подали только рыбные блюда и ничего из наших запасов». «Подумайте, Нед, что бы вы сказали, если бы нам не подали никакого завтрака?» Этот довод сразу укротил канадца. Мы сели за стол. Завтрак прошел в молчании, Я ел мало. Консель заставлял себя есть побольше, все из той же осторожности. А Нед Ленд, несмотря на свое недовольство, не дал пропасть ни одному кусочку пищи. После завтрака каждый из нас уселся в свой угол. В эту минуту матовое полушарие, освещавшее нашу камеру, погасло, и мы остались в полнейшей темноте. Нед Ленд не замедлил захрапеть. Меня удивило, что и Консель вскоре последовал его примеру. Я спрашивал себя, что могло вызвать у моих друзей внезапную сонливость, когда почувствовал, что и меня тоже неодолимо клонит ко сну. Я старался держать глаза раскрытыми, но веки мои так отяжелели, что закрылись вопреки моей воле. Я впал в состояние мучительного полусна. Очевидно, в поданные нам кушанье были подмешаны снотворные вещества. Значит, капитану Немо мало было запрятать нас в темницу, чтобы скрыть свои действия. Ему нужно было еще, чтобы мы спали. Сквозь полусон я услышал стук закрывающихся люков. Легкая качка, вызванная волнением на поверхности, прекратилась. Наутилус, очевидно, погрузился в вечно спокойные глубины океана. Я все еще пытался бороться со сном, но это было невозможно. Дыхание мое ослабевало. Я почувствовал, как смертельный холод подбирается от конечностей к моему сердцу. Налившееся свинцом веки невозможно было поднять. Тяжелый сон, полный кошмаров, овладел мною. Потом видения исчезли, и я потерял сознание.